А петь? Когда будешь? Настрой нужен, — помягче произнес Демид. Это же увидел в глазах у щитовода столько недоверия к собственной личности, что даже в горле запершило. Но скоро уж будет, вот на днях. Ты давай не томи, — сказал на прощание щитовод и ушел. За обедом Полуботкин сказал бригадиру, что уже готов им в новых Палестинах культуру песни укреплять. Только ему место нужно такое, чтобы простора много было, и эхо хорошее рождалось. Бригадир, походив по холму, поскрипев снегом, определил такое место у пня, что возле зимней кухни стоял для расколки дров и разрубки мясных туш. Был там и простор, потому квит открывался и на заснеженные поля, и на другую сторону холма, где у речки стояла коптильня, а чуть дальше лес начинался. Показал бригадир место Полуботкину. И согласились они, что место хорошее, и петь Полуботкин будет на следующий день после обеда. А там разошлись. А тем временем щитовод с Захаром сидели в коптильне за столом и письмо кремлевскому мечтателю придумали, а Катя, бывшая тут же, аккуратно его на бумагу записывала. В письме этом рассказывали они о новых Палестинах, о том, как живут и чего едят. Писали, что жизнью своей довольны, и спрашивали совета, как и что в их жизни улучшить можно. Еще добавили в конце, что теперь у них в новых Палестинах и культура есть, а завтра они будут песни слушать. Потом склеили из бумаги конверт, вложили туда письмо и отнесли его Полуботкину, адрес надписать. Демид охотно вывел на конверте собственным карандашом: «Москва, Кремль, кремлевскому мечтателю». Следующий день был солнечным и безветренным. Снег искрился и поскрипывал под ногами новопалестинин. Из трубы коптильни в небо уходил ровненький столбик дыма. После обеда сытые и счастливые люди подтягивались к зимней кухне, возле которой должны были прозвучать обещанные Полуботкиным песни. Вскоре появился и сам Полуботкин. Опустил на снег футляр с гармонию, забрался на пень, окинул окрестности взглядом, и сразу появилось в его лице что-то орлиное. Осмотревшись вдоволь по сторонам, он слез, вытащил гармонь, пробежался пальцем по ее кнопкам, извлекая из инструмента музыку. Потом присел на пень и задумался. Народ все еще подходил, но бригадир, стоя рядом, переступал с ноги на ногу, выказывая нетерпение. «Ну, давай уже», — сказал он, подойдя к Демиду. Полуботкин с гармонией в руках взобрался на пень. «Русские песни!» — объявил он. Ангел, пришедший одним из первых, выискивал взглядом Катю, но постоянно натыкался на безразличного неживого Архипку Степана. «Ну, я начинаю!» — предупредил Полуботкин. Глубоко вздохнул и рванул гармонь в стороны. Музыка покатилась широкой волною вниз с холма. «Разокинулось море широко!» — загремел над новыми Палестинами голос Демида, и все чуть не присели от неслыханной прежде мощи. «И ветер гуляет вдали, товарищ, плывем мы далеко, подали от нашей земли». Но во Палестине завороженные стояли, не шевелясь. А песня неслась в поля, кружилась, как невидимая метель.